Глава 53. Сойдя с трапа самолета, Мэтт поспешил к выходу из аэропорта. Никто его не остановил. От возбуждения кровь шумела в ушах. У него получилось. Он прибыл в Рино даже с некоторым запасом времени. Мэтт остановил такси. «Сентер Лейн Драйв, 488». Ехали они в полном молчании. Машина подкатила к нужному дому. Мэтт смотрел из окна на вывеску «Похотливый бобер». Затем расплатился с водителем и направился к двери. Что ж, все сходится. Мэтт не удивился, что «Похотливый бобер» оказался сомнительным заведением со стриптизом. Вот только непонятно, что ищет здесь Оливия. Хотя, ну да, конечно, теперь он сообразил, почему именно здесь она назначила ему встречу. Оливия хочет найти свою дочь. Она в смятении и готова броситься куда угодно, цепляться за каждую мелочь. Оливия отказывалась видеть то, что было для Мэтта совершенно очевидно. Эта история была не просто удочерением или способом выманить деньги. За ней стоит нечто большее. А все началось с картинок в его мобильном телефоне. «Если ребенок у вас в семье смертельно болен, вряд ли вы заинтересованы в том, чтобы вызвать ревность у обманутого мужа. Если же вы являетесь прожженным жуликом, вымогателем и шантажистом, вам плевать, что вы можете разрушить чей-то брак». Нет, за этим точно скрыто нечто большее. Мэтт не знал, что именно, но сознавал что-то очень плохое и страшное. Нечто, заставившее человека, замыслившего все это, заманить их обоих в подобное заведение. Он нашел столик в углу, огляделся в надежде увидеть Оливию. Ее не было. На сцене медленно кружили у шеста три девушки. Мэтт пытался представить на месте одной из них свою красавицу-жену, при взгляде на которую он всякий раз чувствовал, что счастлив. И, как ни странно, представить это было нетрудно. Шокирующие признания Оливии почему-то не только не смутили его, напротив, все расставили по своим местам. Именно этим объяснялись ее пыл и пристрастие ко многим вещам, которые другие люди находили вполне обычными, страстное желание обзавестись семьей, домом. Оливия пылко мечтала о том, что для большинства людей считалось нормой. Теперь Мэтт понимал ее гораздо лучше и любил ничуть не меньше. Это жизнь. Жизнь, которую они пытались создать вместе. Оливия права. За нее надо бороться. Подошла официантка. Мэтт попросил кофе. Необходимо взбодриться. Девушка принесла заказ. Кофе оказался хорошим. Мэтт медленно прихлебнул горячую черную жидкость, смотрел на девушек на сцене и пытался логически выстроить уже известные ему факты. Не получалось. Тогда он поднялся и спросил, нет ли здесь телефона-автомата. Вышибало, толстяк с физиономией, изрытой оспинами, ткнул пальцем куда-то в темный угол. Мэтт заранее приобрел телефонную карточку. Всегда носил ее при себе. Наверное, еще один урок, усвоенный им в тюрьме. Нет, проследить звонок, сделанный из телефона-автомата, тоже возможно. Выяснить, откуда он поступил, даже кто купил карточку. Классическим примером служила история, когда дознавателям удалось проследить звонок, сделанный из автомата в Оклахоме, и выйти на след террориста. Но на все это нужно время. И на его след тоже можно выйти, но почему-то Мэтта сейчас это мало беспокоило. Его мобильник был выключен. Если держать его включенным, есть способы узнать, где находится хозяин. Мобильные телефоны легко прослеживаются, для этого даже не обязательно звонить с них. Мэтт начал набирать цифры. Сначала междугородний код, затем офисный номер телефона середняка. «Айк, Кир, это я. Не говори ничего, есть опасения, что нас прослушивают. Тогда будешь говорить ты, Айк. Оливия в порядке». «Они ее задержали?» «Нет, она сбежала». «Приятная новость». «И что дальше?» «Подожди». Середняк передал кому-то трубку. «Привет, Мэтт». «Это была Сингл. Я общалась с Лорен Мьюз, твоей подружкой. Не обижайся на меня. Так уж вышло. Припекли задницу». «Не переживай, все нормально», — промолвил он. Мэтт смотрел на вход в заведение. Син говорил ему что-то еще насчет Дэру и Телли, но в ушах у него стоял звон. Он едва не выронил трубку, увидев, кто вошел в дверь. Лорен Мьюз. Лорен Мьюз сунула жетон к самому носу жирного парня, стоявшего у двери. «Еще одну из ваших танцовщиц, Кимми Дейл». Толстяк тупо посмотрел на нее. «Вы меня слышали?» «Ага». «И что же?» «Да то, что там у вас сказано «Нью-Джерси». «Что с того?» «Я офицер при исполнении». Толстяк покачал головой. «Мы под вашу юрисдикцию не подпадаем». «А ты кто такой? Юрист, что ли?» Толстяк выразительно ткнул в нее пальцем. «Всего хорошего и до свидания. Мне нужно увидеть Кимми Дейл. Здесь не ваша юрисдикция. Хочешь, чтобы я привела с собой кого-нибудь из местной полиции?» Он пожал плечами. «Если это тебя успокоит, красотка, валяй, приводи. Я могу устроить вам неприятности». «Правда?» Толстяк улыбнулся и ткнул пальцем себе в щеку. «Главная неприятность со мной уже случилась, а все остальное пофигу». В этот момент у Лорен зазвонил мобильник. Она отошла от охранника. Музыка гремела. Лорен плотно прижала телефон к уху, заткнула пальцем второе и сощурилась, словно это помогало лучше расслышать. «Алло? Хочу заключить с тобой сделку». Это был Мэтт Хантер. «Слушаю внимательно. Я могу сдаться, но только тебе лично. Выйдем отсюда вместе, отыщем какой-нибудь укромный уголок и отсидимся там до часа ночи». «Почему до часа ночи? Ты считаешь, это я убил Дэру или Телли?» «Ну уж, допроса по данным делам ты определенно заслуживаешь». «Я не о том тебя спрашиваю. Думаешь, что я убил их?» Лорен нахмурилась. «Нет, Мэтт, лично я не думаю, что ты имеешь к этому отношение. А вот твоя жена, да, вполне возможно. Я знаю ее настоящую фамилию. Знаю, что она скрывалась, была в бегах долгое время. Полагаю, что Максу Дэру стало известно, что она жива. Ну и теперь за ней идет охота. А также за всеми, кто будет путаться у них под ногами. Оливия невиновна. Мэтт, я в этом не уверена. Предложение остается в силе. Я готов сдаться, но лишь тебе. Пойдем куда-нибудь, обсудим ситуацию, подождем до часа ночи». «Ты ведь не знаешь, где я сейчас?» «Знаю. Где же?» В трубке раздался щелчок. Черт, он отключился. Лорен уже собралась набрать номер и попросить проследить, откуда поступил звонок. Как вдруг на ее плечо опустилась рука. Она обернулась. Мэтт стоял у нее за спиной, словно из воздуха материализовался. «Так что?» — промолвил он. «Разве я не умник, что доверился тебе?»